существовавший между учеными, однажды уверовавшими в легкомысленность, свойственную сотрудникам лаборатории электронных явлений, и докладчикам, возглавляющим эту самую лабораторию. Начал свой доклад Семенов торжественно, как человек, сознающий значимость момента. Но вскоре сник. Он явственно ощущал скепсис слушателей. Они не верили ни одному его слову. О, как было обидно видеть, как столь уважаемые люди, прозорливые ученые, не желали замечать того нового, что содержало сообщение их коллеги. И главное, что и учитель среди фом неверующих. Йоффе тоже кривит ус, вертит головой, не понимает того, что старается втолковать им в конец измучившийся от напряжения и обиды докладчик. Нет, не понимают ничего, это же ясно. Вопросы такие задают, что даже отвечать не хочется. А уж возражают против самых очевидных предположений. Не поняли. Не поняли, не захотели понять, не заставили себя вдуматься в новые данные, не дали себе труда отстраниться от старых представлений о механизме реакции, не усомнились в ошибочности боденштейновских возражений. Легко можно понять состояние Николая Николаевича, который, по его собственным словам, совершенно измучился, но так и не смог убедить их в своей правоте. Обиды и злость должны были остаться у него на душе после ученого совета, на который он возлагал столько надежд. И еще изумление по поводу очевидной слепоты, вернее, ослепленности учителя. Провожая его после совета домой, Семенов не утерпел и высказал многое из того, что у него накипело на душе, а в заключении прямо заявил: «Не пройдет и года, как все переменят свою точку зрения, согласятся со мной, поймут важное значение нашей теории». Семенов хоть и в запале говорил это, но оказался прав. Даже меньше, чем через год, открытие цепных разветвленных реакций обрело право научного гражданства. И первым признал его Боденштейн. Да-да, тот самый, который выступал против, разгромил эксперимент Харитона и Вальта, не оставив от него, казалось, камня на камне. Но Семенов собрал уцелевшие факты, реставрировал их, потом пристроил к ним новый эксперимент и на таком прочном фундаменте возвел новую теорию. И Боденштейн, прочитав статью Семенова, опубликованную в том же немецком журнале, где год назад появилась робкая заметка Харитона и Вальта, теперь признал свою слепоту и недоверчивость. И как бы в компенсацию за прошлый инцидент предложил впредь печатать статьи в редактируемом им журнале физической химии. Но, наверное, и после этого еще долго чувствовал неприятный осадок на душе от того, что так оконфузился, и пользовался каждым случаем, чтобы оповестить ученых об открытии, которое, по его милости, чуть не закрылось. В конце 1927 года Семенов вырвался ненадолго из круговорота многочисленных обязанностей и уехал на озеро Селигер, чтобы там, на природе, в тиши, обобщить прежние наблюдения, прибавить к ним новые, появившиеся в последние недели, и попытаться создать более обширную теорию разветвленных цепных реакций. Конечно, прохаживаясь по берегу озера, думать легче, чем бегая между кабинетом и лабораторией. Не звонит телефон, не заходят 10 раз на день коллеги, не надо сидеть на совещаниях. И работа потому была написана очень быстро. Вернувшись, Семенов доложил ее на ученом совете. Совсем недавно он стоял здесь же, на этом самом месте, у этой самой доски, перед этими же самыми людьми, и рассказывал им о том же самом открытии. Но тогда они были глухи к тому, что посчастливилось найти ему с помощью двух своих молодых сотрудников и умудренного в науках Боденштейна. Теперь все было по-иному. Радостью соучастия светилось лицо Абрама Федоровича Йоффе. Внимательны были члены ученого совета. Они поняли, наконец, что присутствует при рождении нового открытия, прославившего молодую советскую науку.